В сущности, все это здание было одним кольцевым коридором, уходившим на крышу, в свою очередь представлявшую собой открытую галерею с перилами по краям. Главное было во внутреннем дворике, где несколькими концентрическими кругами стояли удобные скамьи со спинками. Ряды поднимались от краев к центру, и сейчас почти все были пусты. Десятка три арабов, сидевших и неторопливо ходивших внизу, терялись в этом большом пространстве. Они смотрели на экраны, большие, каждый метра по четыре в диагонали, четвертым кольцом опоясывавшие пространство стен. Большинство экранов были либо пусты, либо показывали лес, луга, горы, короче, пейзажи. Но на некоторых перемещались люди, а в нескольких местах я увидел схватки. Именно за последними экранами и наблюдали арабы. Ошеломленные и растерянные, мы с Кристо стояли наверху. На нас просто никто не обращал внимания, а мы забыли, что надо скрываться. Где-то над планетой вращаются спутники. Много, очень много. Они ведут постоянную передачу снятого. Информация идет сюда потоком. В этот амфитеатр собираются горожане. Иногда спутник засекает схватку или вообще что-то интересное. Может быть, тогда они делают ставки. Кто победит, сколько пройдут, скольких убьют. Последнее, что я успел внятно осознать, прыгаю вниз. Последнего из посетителей этого кинозала я убил перед экраном, на котором несколько мальчишек и девчонок, шатаясь, брели по сверкающему алмазному светом леднику, оставляя кровавые следы изрезанных льдом полубосых ног. Огляделся. Трупы лежали вокруг мокрыми полосатыми тряпками. По сиденьям и ступеням стекала кровь. «Это все не их», — сказал я. — Они этим пользуются, но они не могли это построить. Зачем все это было нужно? Кому? Не понимаю. Я наклонился, тщательно вытер палаш от труп и повторил. — Не понимаю. — Олег! — Кристо, рыскавший под стеной, как волчонок, махал мне рукой. — Олег, скорее сюда, тут дверь! — А? Я рассматривал экраны, чувствуя, как меня трясет. Может быть, и мы попадали на них. Меня смущало не то, что эти существа могли увидеть очень личное. Крыс не стесняются. Но крысы питались, да, питались нашими чувствами, нашими страданиями, нашим гневом, нашей болью. Они приходили сюда развлекаться. В эту минуту я поклялся себе, что вернусь и уничтожу город света, уничтожу, как давят ногой паучье гнездо, но сначала разберусь, что к чему и что все-таки творится в этом мире. «Олег!» — надрывался Кристо. «Да скорее же сюда, смотри!» Он уже открыл дверь и, стоя на пороге, бешено махал мне рукой. Стряхнув с себя оцепенение, подавив ярость, я подбежал к нему. «Смотри!» — Кристо тоже трясло от возбуждения. «Понял! Смотри! Понял! Вот как они!» У меня приоткрылся рот. Вспомнился крик, вспомнились берущиеся словно бы из ниоткуда урса. Я достаточно прочитал фантастических книжек, чтобы понять смысл широких ворот, рядами уходивших в темноту сквозь одну из стенок коридора, открывшегося нам. Это были камеры для перемещения в пространстве, для телепортации, и Кристо это сообразил еще раньше меня. Почти все камеры были черны и пусты. Их можно было принять просто за какие-то боксы. Но в нескольких, и это выглядело дико, ошеломляюще, видны были кусочки пейзажей там. Не телекартинки, как на экранах, а именно кусочки. «Шагай, и все! Как все просто!» — завороженно прошептал Кристо. Да, сложно было выдержать рабство. Освободиться вообще невозможно, это было сумасшедшим везением. Нелегко было выбраться из дома, найти оружие и снаряжение и связать воедино странный гул. Наверное, от каких-нибудь мощнейших моторов с возможностью спасения тоже сложно. А в результате все получилось просто. Смешно, но Кристо был прав. За порогом ближней к нам кабины была тропинка в скалах. В другой берег то ли моря, то ли океана. «Не пойму!» — Кристо возбужденно дышал. «Куда идти-то?» Он тоже разобрался с происходящим. Я уже собрался посмотреть еще несколько кабинок подальше, как вдруг за нашими спинами монотонно взвыла сирена. От этого звука мне показалось, что глаза начинают выпирать из глазниц, а кожа зудела, словно под ней забегали десятки муравьев. Я оглянулся. Из какой-то невидимой двери в амфитеатр с равнодушным перемигивающимися экранами выбегали Урса. Свет трепещущей электрической зарницы мертвенно сиял на их оружии. «За мной!» — крикнул я Криста, бросаясь на горную тропинку.